Рой хотел быть уверенным, поэтому он сказал, «Если я почувствую, что вы мне лжете, я не лгу», — сказала Мэри дрожащим голосом. Он поднял руку, чтобы она замолчала, и продолжал точно с того места, где она прервала его. «Я могу отвезти эту чудную девочку в ее комнату, раздеть ее». Женщина крепко зажмурила глаза. Казалось, она хотела стереть встававшую перед ее глазами сцену, которую с таким изяществом рисовал перед ней. И там, среди ее мишек и кукол, я мог бы поучить ее некоторым играм, которыми занимаются взрослые люди. От ужаса женщина широко раскрыла глаза и раздула ноздри. Да, у нее был действительно прелестный носик. «Итак, Мэри, посмотрите мне в глаза», — сказал он, — «и расскажите мне, знаете ли вы человека по имени Спенсер Грант?» Она еще шире раскрыла глаза и, не отрываясь, смотрела на него. Они смотрели друг на друга, словно играя в гляделки. Он положил руку на головку ребенка, погладил шелковистые волосы и улыбнулся. Мэри Зелинский прижала крепче свою дочь. «Клянусь Богом, что я никогда о нем не слышала. Я его не знаю. Я не понимаю, что здесь происходит. Я вам верю», — сказал он. «Успокойтесь, Мэри. Я вам верю, моя милая леди. Простите нас, что нам пришлось прибегнуть к такой жестокости». Хотя, говорил он извиняющимся тоном, и очень тихо его охватывала ярость. Он бушевал от ненависти к Гранту, который каким-то образом перехитрил его. Он не злился на эту женщину. Он не злился на ее дочку или ее несчастного супруга в его синем пластиковом кресле. Хотя Рой старался не выдавать свою ярость, женщина, видимо, все прочла в его глазах, которые всегда сохраняли выражение доброты. Она отшатнулась от него. Веккио, стоявший у плиты после того, как привернул газ под томатным соусом и кастрюлю с кипящей водой, сказал, «Он больше здесь не живет». «Я думаю, что он здесь никогда и не жил», — с напряжением в голосе сказал Рой. Спенсер вынул из стенового шкафа два чемодана, посмотрел на них, маленький отложил в сторону и разложил на постели большой. Он отобрал одежду, которой ему должно было хватить на неделю. У него не было костюма, белой рубашки или даже галстука. В шкафу висело пар 6 джинсов, столько же легких хлопчатобумажных брюк коричневого цвета. Там были рубашки цвета хаки и джинсовые рубашки. На верхней полке шкафа лежало 4 теплых свитера, 2 синих и 2 зеленых. Он взял по одному каждого цвета. Пока Спенсер укладывал чемодан, Рокки бродил из комнаты в комнату. Он, волнуясь, наблюдал за каждым окном. Бедный парень. Он все еще никак не мог избавиться от страшного сна. Оставив своих людей стеречь семью Зелинский, Рой вышел на улицу и пошел к машине. Сумерки превратились из красных в темно-фиолетовые. Зажглись уличные фонари. В воздухе не чувствовалось ни дуновения ветерка. Какое-то мгновение было так тихо, как бывает только в деревне и в поле. Им повезло, что соседи Зелинский ничего не слышали, и у них не возникло никаких подозрений. С другой стороны, в рядом стоящих домах не было видно света. Многие семьи в этом приятном месте, где жили в основном люди среднего достатка, могли продолжать вести привычный образ жизни, если только работали оба супруга. Можно даже сказать, что в такие времена, когда экономика была на спаде, люди едва выдерживали растущие расходы, даже если в семье работали полный рабочий день муж и жена. Сейчас как раз был час пик, и почти все дома на этой улице ждали возвращения своих владельцев. А те пробирались через транспортные пробки, заезжали за детьми в садики и школы. Кстати, это тоже стоило больших денег. Люди старались как можно быстрее добраться до дома, чтобы там отдохнуть несколько часов и снова вернуться в мясорубку современной напряженной жизни. Иногда Рой так сочувствовал тяготам людей, что у него от огорчения выступали на глазах слезы. Но сейчас ему не следовало расслабляться и становиться слишком чувствительным. Он должен был найти Спенсера Гранта. В машине он завел мотор и сел на пассажирское сиденье, потом включил портативный компьютер и подключил к нему телефон. Он вызвал агентство и попросил, чтобы ему нашли телефон Спенсера Гранта, жившего в районе Лос-Анджелеса. Начались поиски из самого центра, расположенного в Вирджинии. Рой надеялся выяснить адрес у телефонной компании, так же, как ранее адрес Беттонфилд. Наверное, Дэвид Дэвис и Нелла Шир уже покинули офис, поэтому он не мог позвонить им и выместить на них свою злобу, но в любом случае это была не их вина. Хотя ему бы очень хотелось обвинить во всем Дэвиса и Верца. Его, наверное, звали Игорь. Через несколько минут ему ответили, что Спенсер Грант вообще не значится в справочнике и среди тех, чей телефон засекречен. Был проверен весь район Лос-Анджелеса. Рой не мог этому поверить. Он полностью доверял маме. Дело было совсем не в ней. Она была такой же безгрешной, как и его собственная дорогая мамочка. Это Грант был умен, даже слишком умен. Рой попросил маму проверить счета телефонной компании, оплаченные тем же клиентом. Грант мог там фигурировать под псевдонимом. Но прежде чем обеспечить кому-то услуги, компания требовала настоящую подпись клиента, чтобы знать, с кого спрашивать оплату счетов. Пока мама выясняла это, Рой обратил внимание на машину, проехавшую по улице и заехавшую во дворик недалеко от дома Зелински. Ночь вступила во владение городом. До самого конца горизонта на западе спустилась темнота, не осталось ни пятнышка великолепного королевского алого цвета на небе. Экран дисплея слегка вспыхнул, и Рой взглянул на компьютер у него на коленях. Как сообщила ему мама, имя Гранта также не фигурировало в записях разовых счетов телефонной компании. Стало быть, Грант добрался до своего файла в департаменте полиции Лос-Анджелеса, стер свой адрес и вписал адрес Зелински. Он, видимо, выбрал их адрес случайно, и сейчас, даже если он продолжает жить в районе Лос-Анджелеса, и вполне возможно, у него есть телефон, его фамилия стерта из файлов любой телефонной компании, которая могла до этого обслуживать его. Грант хотел остаться невидимым. «Какого черта? Кто же он такой?» — вслух подумал Рой. Познакомившись со всеми материалами, которые откопала Нелла Шир, Рой испытывал уверенность, что знает его, но теперь ему показалось, что он совершенно не знает Спенсера Гранта. Он мог догадываться о каких-то деталях или общих характеристиках, но он не мог составить цельную картину со всеми подробностями. Что делал Грант в бунгало в Санта-Монике? Каким образом он связан с этой женщиной? Что он вообще знает? Рою было необходимо как можно скорее получить ответы на все вопросы. Еще две машины въехали в гаражи соседних домов. Рой понимал, что по мере того, как проходило время, у него оставалось все меньше шансов найти Гранта. Он начал срочно анализировать свои возможности. Он снова с помощью мамы вошел в компьютер Калифорнийского департамента по выдаче прав на вождение автомобилей в Сакраменто.